пластиковый стаканчик. «Вылезать? С какой стати мне захочется вылезать?» — радовалась Дейзи, войдя в воду по пояс, где ее окружили любопытные дельфины. «Ой, как классно!» Шарри, двигая вверх-вниз серой головой, обследовала тело Дейзи ультразвуковыми импульсами. Блю подставила девочке спинной плавник, а Ной осторожно коснулся ее мордой. Я заметил, что дельфинья троица с огромным трудом удерживается от болтовни. «Кажется, они хотят поиграть!» Дейзи была в полном восторге. Она погладила Шарри по гладкой твердой спине, а Ной задорно крутился рядом. «Мне тоже так кажется!» — сухо сказал я, зная, что наши трое оборотней дельфинов всегда не прочь пошалить. «А им не будет больно, если я вцеплюсь им в плавник?» «Ну, постарайся его не оторвать», — ответил я. Но вопрос решился сам собой. Блю сунула Дейзи в руку спинной плавник и осторожно потащила ее по лагуне. А Шарри плыла рядом. Дейзи ликовала. Но и тем временем решил продемонстрировать акробатические трюки. Разогнавшись под водой, он проделал в воздухе сальто и с плеском плюхнулся обратно. Все зрители поблизости намокли. «Ну, как я вам?» — спросил Ной. «Бывало и получше», — ответила Блю. «Заткнитесь!» — испуганно крикнул я. Но было уже поздно. Через полчаса Дейзи выплыла обратно на берег. К счастью, руки у нее были сильные, и, глядя мне в глаза, сказала: «Тьяго, ты явно чего-то не договариваешь». «И почему нет мистера Гарсии? Нам бы сейчас очень пригодился учитель превращений». Как назло, вместо него на пляж пришел мистер Уильямс. Нет бы побыть в городе подольше. «Что здесь происходит?» «У нас гость, девочка из школы в Киларго», — нарочито будничным тоном пояснил я, будто такое случается чуть ли не по два раза на день. «Ее зовут...» «Меня не интересует, как ее зовут», — отрезал мистер Уильямс, уставившись на Дейзи. «Кто тебе разрешил сюда прийти? Это что, по-твоему, курорт или публичный парк? В четверг у нас день открытых дверей, вот тогда и приходи. Только имей в виду, вход платный». Ну вот, а как хорошо все начиналось. Но если мистер Уильямс думал, что Дейзи можно запугать, то ошибался. Она воинственно уставилась на него, точнее, на пластиковый стаканчик с кофе у него в руках, от которого шел пар. «Вы знаете, что такой дурацкий стаканчик разлагается в море за 50 лет, а потом его остатки из микропластика все отравляют?» «Поучать меня вздумала?» — возмутился мистер Уильямс. «Неслыханная наглость!» Шарри издала протяжный гневный свист. Дейзи непонимающе смотрела на меня, взглядом вопрошая, почему мы принесли в ее школу брошюры о защите морей, а сами подаем дурной пример. «Извини, больше мне ничего в голову не пришло. Это не наш настоящий директор, а всего лишь...» Уильямс, не веря своим ушам, вытаращился на меня. «Это возмутительно! Выговор тебе, Тьяго Андерсон!» Я не очень-то обрадовался, что новый директор успел запомнить мое имя. Больше всего мне хотелось сбежать в свою хижину, где меня никто не трогал. Но я не мог бросить Дейзи наедине с этим банковским менеджером, который строит из себя нашего шефа. И тут я заметил, что мы не одни. По дорожке шла высокая стройная женщина с короткими белыми волосами и чуть изогнутым носом. Она была в простом платье цвета летнего неба. Еще одна посетительница? Но она шагала так целеустремленно, словно уже бывала здесь раньше, и направлялась прямо к нам. Стэнли Уильямс нахмурился. «Еще посетители? Да что сегодня такое?» Пробормотал он себе под нос и, повысив голос, окликнул женщину. «Прошу вас немедленно покинуть территорию! До четверга вход сюда воспрещен!» «Но только людям!» — возразила женщина, испепеляя нового директора взглядом. «Вы со всеми потенциальными новыми учениками обращаетесь, как с этой девочкой. Если так, то вы совершенно непригодны к нынешней должности. Как насчет обычной вежливости?» И это было лишь начало. Мы, разинув рты, слушали, как незнакомка отчитывает мистера Уильямса. «Кто вы такая?» — спросил, наконец, Стэнли Уильямс, у которого заметно поубавилась спеси. «И откуда вы знаете мое имя?» «Меня зовут Лиса Кристал», — ответила она, и тут я сообразил. «Значит, это мать нашего бывшего директора, которая руководит школой Кристал в Скалистых горах. Карак, мальчик Пума, мне о ней рассказывал». «Я вижу, здесь возникли проблемы. Слушайте внимательно, мистер Уильямс. Если вы посмеете навредить школе, Я лично позабочусь, чтобы вы ответили за это перед советом. И тогда ваши союзники в Майами отвернутся от вас быстрее, чем вы успеете даже произнести «Голубой риф». Это... Мистер Уильямс, до этого красный от гнева, побледнел. Он повернулся и поспешил прочь, должно быть, в кабинет Джека Кристалла. Жаль, мистер Кристалл его, в отличие от квартиры, не запер. «Вот это да!» — воскликнула Дейзи. «Что это было?» «Здорово вы его поставили на место! Спасибо!» — сказал я, и Лиса Кристалл мне улыбнулась. «Здравствуй, Тьяго. Карак мне много о тебе рассказывал. Надеюсь, ты как-нибудь навестишь нас в Вайоминге?» Я что-то пролепетал в ответ. Мать Джека, поздоровавшись с Джаспером и дельфинами, повернулась к Дейзи. «Прости за грубый прием», — улыбнулась она ей. «Насчет пластикового стаканчика ты, кстати, совершенно права». «Это не обычная школа, да?» Дейзи водрузилась обратно в инвалидное кресло. «Кто-нибудь объяснит мне, кто вы такие и почему я слышу здесь в голове голоса?» «Ты слышишь наши мысли, потому что ты одна из нас», — мягко произнесла Лиса Кристалл, и вдруг ее руки оперились. Дейзи вытаращила глаза. «Одна из вас? Но кто...» «Мы оборотни!» — ответила Шари дельфин, которая плескалась в воде, едва доходящей до колен. «Я тоже не так давно об этом узнала, но поверь мне, это просто океанисто!» Финни Скат возникла из глубин лагуны, темный силуэт под водой. «Вот именно! Если повезет, ты окажешься не такой плоской, как я!» «Уф!» — Дейзи сдула прядь со лба. «Очуметь!» «Поначалу в это трудно поверить, я знаю», — сказала Лиса Кристалл и превратилась в белоголового орлана. Ее платье соскользнуло на землю, а она, расправив крылья, полетела к одной из хижин. «А как мне узнать, кто я? Рыба, птица, броненосец?» Дейзи не знала, смеяться ей или плакать. Но тут из главного здания вышла ее физиотерапевт, допившая к тому времени кофе, и показала на часы. «Дейзи, нам пора, а то...» «Ой, гляди, орлан!» «Я знаю», — сказала Дейзи и посмотрела ей прямо в глаза. «Бет, нам нужно приехать сюда еще раз, как можно скорее». «Да?» — улыбнулась Бет. «Если твои родители разрешат, попытаюсь их уговорить. Но тогда я хочу посмотреть, чем ты тут занимаешься, хорошо?» Прочтя в нескольких пар глаз безмолвное «нет», она пришла в замешательство. «Может быть», — уклончиво ответила Дейзи и, отказавшись от помощи тока, выкатила кресло с пляжа обратно на дорогу. «Пока, ребята! Спасибо вам!» Широко улыбаясь, она помахала дельфинам. «Вы просто невероятные!» «О да, мы такие!» — подтвердил Ной. Скромностью он не отличался. Наши дельфины встали в лагуне на голову и помахали Дейзи на прощание хвостами. Лишь после ухода необычных гостей — Лиса Кристалл, наверное, хотела как можно скорее попасть к сыну — я вспомнил, что во вторник у нас глубоководная тренировка. Увижусь ли я во вторник с мисс Уайт? Я просто обязан уговорить ее вернуться в школу. Сейчас она нужна нам, как никогда.